Клемента. Зажав лицо руками, скрючилась на полу, а над ней нависла раскрасневшаяся Антуана с разбитым в кровь носом. Обе запыхались. Вокруг них из солидарности пыхтели сестры во время потасовки и пальцем не пошевелившие. Я покосилась на Ле Мерле. Но тот был сама непроницаемость. Без спросу его мысли не прочтешь. Только мне не почудилось. Увидев пустой тайник, он впрямь удивился. Кто-то очистил его без Ле Мерлева ведома. В этом я не сомневалась. По приказу Ле Мерле Клементу и Антуану отправили в лазарет, а меня до конца дня в пекарню. Целых 3 часа думать было некогда. Я месила тесто, лепила булки, партиями выкладывала их на противни и сажала в печь на длинные узкие полки, очень похожие на отсеки в склепе. Об утренних событиях я старалась не думать, но они снова и снова всплывали в памяти. Пляс Альфонсины, мерно раскачивающиеся тела, безумное начало транса. Когда я перехватила взгляд Ле Мерле, его глаза смеялись, но за смехом таилась боязнь, как у всадника на необъезженном коне. Всадник знает, что упадет, но смеется, ибо скачка для него счастье. Сперва я почти не сомневалась, что Ле Мерль за меня не заступится. Он ведь сам задумал тот спектакль, но потерял над ним контроль. Ле Мерль мог запросто подставить меня. Сестры снова ели бы у него с ладони, но он так не поступил. Благодарить его за это полный бред. Нужно ненавидеть за то, что сделал со мной, со всеми нами, и тем не менее. Утренняя работа почти закончена. Я осталась одна и длинной палкой выгребала золу из последней печи. Услышав шорох шагов, я обернулась. Интуиция подсказывала, кто это. Она рисковала, явившись сюда, хотя и не слишком. Лазарет неподалеку от пекарни, небось через забор перелезла. Полуденный зной еще не спал. Сестры лишний раз на улицу не выйдут. «Меня никто не видел», — объявила Антуана, словно прочитав мои мысли. «Нам нужно поговорить». Перемены, которые я подметила неделю назад, стали явственней. Щеки спали, обозначили скулы. Рот превратился в твердую полоску. Тростинкой Антуане не быть, но теперь ее тяжелое тело казалось не рыхлым, а сильным. Под жиром ходили мускулы. «Тебе сюда нельзя», — сказала я. «Вот узнает сестра Виржини, что ты сбежала, Клемента молчать не станет», — перебила Антуана. «В лазарете она целое утро протрещала. Ей про Флёр известно и про тебя. Не понимаю, о чем ты. Лучше возвращайся». «Может, послушаешь?» — прошипела Антуана. «Я же за тебя». «Кто твои секретики из-за камушка вынул, м?» От изумления у меня чуть глаза на лоб не вылезли. «Думаешь, мне, тупой, про твой тайник неизвестно? Убогая толстуха Антуана не сориентируется, даже если ей на нос звезда упадет. Мне ведомо больше, чем ты думаешь, сестра Августа». «Куда ты дела мои вещи, карты, а еще...» Антуана погрозила мне пухлым пальцем, спрятала в надежном месте, сестра моя. «Но пока не отдам. За тобой ведь должок, помнишь?» Я кивнула. «Конечно. Разве Антуана такое забудет? Августа?» Клемента проболтается. «Непременно, только позднее. Сейчас она в немилости, хотя мать Изабелла ей верит. В один прекрасный день Клемента донесет на нас, а когда сообразит, что отец Коломбин ей не союзник, и на него замахнется». Антуана сделала паузу, чтобы я лучше осознала услышанное. Только у меня голова шла кругом. «Антуана, как же, неважно», — на полуслове оборвала она. Девчонка ей поверит. «Уж я-то девчонок знаю, сама такой была, еще знаю. сочные губы скривились в болезненной улыбке, что послушнейшая Тихоня однажды восстанет против отца своего. Сей раз молчание получилось долгим. — Что ты хочешь? — наконец спросила я. — Ты в травах разбираешься. Теперь голос Антуаны звучал мягко и вкрадчиво. Пока Климента в лазарете, я могла бы подсыпать ей сколько нужно. Ни одна душа не прознает. Хочешь отравить ее? — пролепетала я, не веря своим ушам. Никто не догадается. Тихонько шепнешь мне, что к чему? Видно, лицо у меня вытянулось от омерзения, потому что Антуана вцепилась мне в руку ради нас всех, Августа. Если Климента донесет на тебя, ты потеряешь флёр. Если на меня... Что? Снова долгая пауза. Жермена, прошептала Антуана. Жермена знала о связи Климента и отца Коломбина. Молчать она не хотела. Из-за жары, усталости, голова не работала. Мысли путались, сказала Сантуана, несет полную чушь. Я не могла ей позволить, не унимала Сантуана. Ну, растрезвонить ужасные обвинения. Я ведь сильная, точно посильнее Жермены. Да и сладилось все быстро. Антуана ухмыльнулась. Как такое понять? Впрочем, смысл, наконец, прорисовывался. Воистину, черный дрозд умеет показываться людям со стороны, которую им особенно хочется увидеть. Бедняжка Антуана в 14 потеряла дитя, изливала материнский пыл в чревоугодии и вдруг получила шанс направить его в иное русло. Вдруг мелькнуло чудовищное подозрение. Антуана, это он тебе велел? Почему меня так удивила эта мысль? Ленер ведь раньше убивал, причем за куда меньшие грехи. Но Антуана покачала головой. Нет, об этом он ничего не знает. Отец Коломбин хороший человек, хоть и не праведник. Антуана махнула рукой, решительно отметая вину Ле Мерля.